Матерь Агни-йоги. Проверка своих сил через большие промежутки времени на одних и тех же явлениях очень полезна и очень показательна. Подобно траве, сознание растет незаметно, и сравнение реакции его на окружающее во времени показывает, как преуспело оно в своем развитии. Самопроверка и самоконтроль необходимы.